Глава 17. Троил. «Но что тебя волнует?» Крисида. «Я сама. Троил». «От самая себя не убежать». Крисида. «Но я хоть попытаюсь». Уильям Шекспир. Троил и Крисида. Кокрин говорил мне, что добирается до Чайна-тауна сначала пешком, а потом трамваем, сказал Архимедес Мавранос. Может быть, он сегодня в трамвай не влез, и ему пришлось всю дорогу идти пешком? По красной пластиковой крышке стола пробегали тени от лопасти неспешно вращавшегося потолочного вентилятора. «Он вполне мог продать нас», — предположил Кути, «и с минуты на минуту сюда ворвутся плохие парни». Он попросил соломинку к Коке и сейчас оглянулся на бармена. Тот сидел, уставившись в висевший над стойкой телевизор, так что Кути сунул свою соломинку в бокал шардоне, стоявший перед Анжеликой, и отпил оттуда. «Это обряд», — объяснил он хмуро взглянувшей на него приемной матери. «Король обязан сделать глоток в полдень, особенно если поблизости могут оказаться плохие парни». «Я совершенно не хочу, чтобы в моем вине появилась кока», — отозвалась Анжелика. «Если плохие парни пожелают скрыться в такой безлимитной игре», — сказал Мавранос, вложив в тон намного больше уверенности, чем испытывал, похлопал себя по борту куртки и выразительно взглянул на сумку Анжелики, то ставки могут совершенно неожиданно для них повыситься. Пит Салливан сидел рядом с Анжеликой за столом возле лестницы, ведущей к уборным, и правой рукой рассеянно играл с сигаретой, то перекидывал ее через тыльную сторону ладони, то прятал. Начал игру он с незажженной сигаретой, только что вытряхнутой из пачки, но когда он подбросил ее в воздух мизинцем и поймал губами, она сама собой задымилась в полете. «Ого!» — воскликнул Мавранос. «Ну да, ого!» — раздраженно отозвался Пит, выдохнув струйку дыма. «Волшебные фокусы, но если я попытаюсь взяться за оружие, от этих рук не будет никакого толку. Я даже ножницы выроню, если подумаю, что ими можно пырнуть кого-нибудь». Он пошевелил пальцами. Гудини позаботился о том, чтобы его маска не могла причинить никому вреда. Кути печально улыбнулся. «Он даже не может играть в видеоигры», — сказал он Мавраносу. «Руки считают, что он действительно пытается сбить вражеский самолет». Мавранос открыл было рот, чтобы что-то ответить, но перевел взгляд на дверь бара и сказал: «Выше головы». С улицы в помещение ввалился Сид Кокрин, и Мавранос почувствовал, что его губы растянулись в улыбке, когда увидел позади него белокурые волосы Пламтри. Он отодвинул стул и поднялся. «Я уже опасался, что мы больше не увидим вас, мэм», — сказал он Пламтри. Волосы девушки были влажными, и когда она плюхнулась на стул рядом с Кути, Мавранос подумал, что вид у нее такой, будто она переживает героиновую ломку. Ниже подбородка и в углу рта у нее были отчетливо видны царапины, и лицо казалось отекшим, словно от побоев. «Завязывай, чувак», — хрипло сказала она. «Сегодня я соучастница убийства. Больше всего на свете я хочу не быть ею. Бог даст скоро». «Сегодняшнего убийства?» — удивился Кути. Пламтри закрыла глаза. «Нет, сегодня я все еще соучастница убийства Скотта Крейна. Именно это я имела в виду, но надеюсь уже завтра ею не быть». «Завтра можете и не быть ею», — согласился Мавранос. «Она стояла на том, чтобы прийти», — нервно сказал Кокрин, усевшись напротив нее рядом с Питом Салливаном. «Мы вскрываем свои карты, но хотим увидеть и ваши. Мы видели вашу машину на стоянке на Портсмут-сквер и видели в ней брезентовый сверток, который мог быть только вашим мертвецом. Если бы мы хотели помешать вам, то нам ничего не стоило бы прямо там всадить пулю ему в голову». Теперь Пламтри, моргая, рассматривала золотые китайские барельефы на стенах под потолком и щурилась, глядя на расписной китайский бумажный фонарь в добрый ярд шириной, подвешенный на шнурке над стойкой бара. Под фонарем болталась старая картонка от инсектицидной клейкой полоски. «В этом притоне только опиум курят или можно и выпить чего-нибудь?» — спросила она. «И вообще, что это за хаза такая? Вход — натуральная пещера». Мавранос даже через стол улавливал исходивший от нее запах бурбона. «Бар назвали в честь знаменитого китайского поэта VIII века», — сказал он. «На фонаре нарисованы различные сценки из его жизни». «Что мы должны сделать, чтобы заслужить полосочку от мошкары?» — спросила она. «И не закажет ли кто-нибудь мне бад?» «Пожалуй, ей вовсе не обязательно быть трезвой», — подумал Мавранос и, наклонившись, взял со стола свою собственную опустевшую кружку. «Я возьму сингапур слинг», — сказал Кокрин и посмотрел на Пламтри. «Здесь смешивают отличный сингапур слинг», — сказал цветочек из Коннектикута, — рассеянно бросила Пламтри. «А что, его мухи сожрали?» — обратилась она к Мавраносу. «Вашего, восьмого, поэта. Я имею в виду, это желтая пластмасска. Она для того, чтобы мух морить, если вы не знаете». «Ляс Москас», — вставил Кокрин, и Мавранос понял, что и он не очень-то трезв. «Так мух называют на винодельнях. Они могут забраться в мезгу, если отжимом занимаются после восхода. Мексиканские сборщики винограда считают, что мухи заносят в сусло мелких призраков, которые потом, когда вино пьют, заставляют голову кружиться и навевают приятные сны. А если в вине будет много этих призраков, то, я думаю, можно и умереть». «Не сомневаюсь, что каждый из нас может рассказать что-нибудь интересное о мухах», — терпеливо сказал Мавранос. «Но сейчас перед нами стоят более важные и неотложные проблемы». Он повернулся к стойке, но тут же остановился и взглянул на Пламтри. «Поэт вроде бы утонул. Есть легенда, что он ночью упал с лодки, пьяный, пытаясь дотянуться до отражения луны в воде». «Ха-ха», — сказала Пламтри. Как только Мавранос вернулся к столу с тремя стаканами и сел, Пламтри жадно сцапала свой, отпила половину одним длинным глотком и поморщилась. «Надо было попросить тебя принести сразу два», — чуть слышно выдохнула она, со стуком опустив стакан на стол. «Не найдется ли у вас, ребята, наручников? Отец 3 дня назад захватил мое тело, я только сегодня утром сумела освободиться, и у меня такое ощущение, будто все это время я каталась на лавинах, но ведь он может вернуться в любое время». Она открыла рот и щелкнула зубами, как обезьяна. Мавранос уставился на нее. «Надо бросить здесь этих неудачников», — подумал он, «вернуться в машину и свалить как можно скорее». «Нет, Арки», — резко сказала Анжелика, в упор взглянув на него. «Именно она собирается позволить Крейну воспользоваться своим телом». Пламтри обвела их взглядом. «Ну да, что вы!» Ее налитые кровью глаза широко раскрылись от осознания всей картины. «Мой бог! Вы собирались позволить сделать это ребенку? Да чтоб вас! Вы, ребята, хоть понимаете вероятность того, что Крейн не сможет потом вернуться в свое прежнее тело, что ему придется остаться в том, какое он получит, вроде как временно?» «Мы это понимаем», — сказал Кути. «Я это понимаю, но если этого не сделать, нас всех непременно убьют. Наш телевизор сегодня сгорел, и...» «Но это следовало бы видеть. И еще...» — добавил он, бросив испуганный взгляд на Мавраноса. «Я полагаюсь на заверение Арки, что Крейн не оставит себе мое тело, если у него вообще что-нибудь получится». «Ну, такого шанса у него не будет», — сказала ему Пламтри, улыбнувшись через силу, но, кажется, с добродушным смущением. «Этим займусь я». «Чертовски верное решение», — бросила Анжелика. «Кути был прав», — сказал Мавранос, когда говорил, что нам нужно разрулить эту ситуацию, остановить эту волну вероятности, пустить дневной свет в коробку с шелудивой кошкой Шрёдингера. Пока настоящий король не возьмется за дело, мы все открыты, черт возьми, освещены прожекторами и практически беззащитны. «Вы остановились в мотеле или какой-то другой ночлежке?» «Да», — осторожно ответил Кокрин. «Ну, так я вас поздравляю, у вас поселятся 4 гостя. Надеюсь, что персонал закроет на это глаза. Судя по всему, делом, возвращением к жизни, мы займемся завтра рано утром, так что нам и смысла нет селиться в разных комнатах того же мотеля. Из того места, где мы остановились, нас несколько часов назад выгнали какие-то ходячие магазинные манекены и...» Кокрин поперхнулся сингапур-слингом. «А они...» — осторожно спросил он, размазав рукавом по губам красную жидкость. «Двигались синхронно, как куклы на одной веревочке». «Именно так», — уверенно подтвердил Мавранос. «И мне вдруг резко разонравилось, что тело Скотта лежит в машине, знаете ли. Давайте-ка выберемся отсюда и поедем к вам в мотель. Втроем я, ты и Пит. Мы легко перенесем Скотта в комнату, а там займемся приготовлениями». Кути кивнул, и Анжелика мрачно посмотрела на него. «Допейте все до капельки», — потребовала Пламтри с жутковатой вымоченной веселостью. «В Китае у бедняков нет денег на выпивку». До китайского Нового года оставалось 2 недели, но когда все 6 вышли из бара и двинулись на юг по Гранд-стрит под выступающими, как у пагод, крышами домов, выкрашенных красной и золотой краской, мальчишки азиатской внешности на велосипедах, густо обвешанных разноцветными ленточками, бросали им под ноги гирлянды петард, так что у них в ушах звенело от стаккато взрывов, носы их обжигал запах пороха, напоминавший о жареной курятине, и Кути шагал по измятым клочьям красной бумаги, темневшим на мокром асфальте, как опавшие лепестки роз. И когда они вступили на мокрые газоны Портсмут-сквер, бродяги и пьяницы уступали дорогу и вроде бы кланялись им или, по крайней мере, кивали. Когда они расселись по 2 машинам, Плам приехала на переднем сиденье рядом с Мавраносом, а Пит — в Гранаде с Кокрином, как для обоюдного контроля, так и для того, чтобы никто не заплутал в поисках мотеля «Стар». Вороны и пересмешники велись над машинами, катившими по Ван-Несс-авеню, и, похоже, дрались в сером небе. На перекрестке с Ломбард-стрит на вершине Русского холма, где правый поворот привел бы на украшенную роскошными клумбами и вымощенную брусчаткой самую извилистую улицу в мире, они свернули налево, проехали по прямой дороге между барами, авторемонтными мастерскими, винными магазинами и мотелями, и через 3 квартала друг за дружкой свернули еще раз налево на дорожку, ведущую к стоянке мотеля «Стар». Когда они припарковались и вылезли из машин, Анжелика и Пламтри встали бок о бок у кормы красного грузовичка Мавраноса, покрытого въевшейся пылью, чтобы посторонние не видели, как Пит, Кокрин и Мавранос вынули тело Скотта Крейна из-под брезента. Покойник был теперь одет в джинсы и белую рубашку, и Кокрин старательно отводил глаза, чтобы не смотреть на пропитанную кровью повязку, стягивавшую бедро прямо поверх джинсов. Тело не окоченело, а оставалось расслабленным, и они общими усилиями, держа Крейна вертикально, миновали автоматы со льдом и кокой и поднялись по лестнице в комнату Кокрина. Пламтри с ключом поспешила обогнать их и распахнула дверь как раз к тому моменту, когда мужчины внесли мертвого короля на площадку. Там Скотта Крейна уложили на ту кровать, где не было самодельной уиджи. Мавранос распрямил руки и ноги убитого и распутал седоватую бороду, сбившуюся вокруг отпиленного обрубка гарпуна, вертикально торчавшего из горла. В комнате было все еще сыро после того, как Пламтри и Кокрин принимали душ с утра, и пахло прогоркшей солями и несвежей одеждой. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Прямо как Чарлтон Хестон в Сиде. С напускной бравадой воскликнул Кути. Умер, но все еще ведет войско. Он совершенно холодный, пропыхтел Кокрин, отступая назад и растирая напряженные почти до судорог руки. Сердце его колотилось так, словно напрягаться пришлось не 2-3 минуты, а куда дольше, и его бил озноб из-за иррационального ужаса, что снова пришлось прикоснуться к мертвому телу. Как вам только в головы пришло, что он... Его голос сорвался, он повернулся к телевизору и с трудом перевел дух. «Эту комнату неплохо бы проветрить», — сказала Анжелика, ловко отвлекая всех от кратковременной утраты контроля над ходом событий. «Кути, посмотри, нельзя ли открыть окна, а я пока спущусь к машине за колдовскими принадлежностями». «Я к этому свинарнику не имею отношения», — сказала Пламтри. «Меня тут вообще не было». «Колдовские принадлежности», — произнес Кокрин самым равнодушным тоном, на какой был способен, и бросил обиженный взгляд на Пламтри, отчетливо ощутив магнитофонную кассету в кармане рубашки и французский молитвенник в ящике тумбочки. Мавранос сунул руки в карманы куртки и в упор посмотрел на Кокрина. «Вынужден попросить тебя отдать мне твою пушку», — сказал он. «Мне почти стыдно говорить об этом, раз уж мы все сейчас на одной стороне, и моя толпа вторглась в ваше жилище на эту ночь. Но ведь мисс Пламтри сама сказала, что 3 дня назад ею завладел ее отец, и она только сегодня утром сумела вернуться в себя, а ты, как выяснилось, предан ей, я не могу положиться». «Конечно», — сказал Кокрин, стараясь говорить ровно, чтобы сдержать рефлекторный гнев. Он медленно сунул руку за спину и отстегнул кобуру от ремня. А потом бросил пистолет в замшевом чехле на тумбочку у двери в ванную. Мавранос подался вперед и взял оружие левой рукой, не вынимая правую из кармана куртки. «Спасибо», — буркнул он. «Если влипнем в неприятности, я верну его тебе». Кокрин лишь кивнул. «Я отлично его понимаю», — говорил он себе, «и на его месте сделал бы то же самое». Тяжело топая по ступенькам, в комнату поднялась Анжелика с зеленым рюкзаком, и Кокрину пришлось убрать табличку «НАДА» и бумаги со своей кровати, потому что Анжелика сразу принялась выгружать на нее содержимое рюкзака. Она вынула оттуда несколько связанных резинкой гибких веточек, от которых слабо пахло эвкалиптом. «Мирт», — пояснила она, — читала, что это священное дерево Диониса. «И бутылка вина, чтобы мы все выпили в его честь». Кокрин дрожащими руками взял бутылку, которую она достала из рюкзака. Это было Каберне Совиньон 1975 года, производство Кенвудской винодельни. На этикетке повыше надписи красовалось стилизованное изображение скелета, прислонившегося к травянистому склону. У Кокрина в ушах зазвенело от воя, зазвучавшего в голове так резко, что он испугался. Он держит это вино наяву. На мгновение он забыл и о мертвом короле, и о конфискованном оружии. «Его никогда не было в продаже», — сказал он, заставив себя говорить медленно и внятно, в смысле с такой картинкой на этикетке. Но я слышал о ней. Сначала Дэвид Гоинс поместил на нее обнаженную женщину на склоне холма, но Батф не пропустила ее. Бюро по вопросам продажи алкоголя, табачных изделий и оружия. Решив, что картинка нескромная, тогда он изобразил ту же женщину в виде скелета, но ее тоже завернули из-за плодного алкогольного синдрома или чего-то такого. В конце концов, Гоинс ограничился одним склоном, и это, наконец, прошло, и Кенвуд напечатал этикетку. Он взглянул на Анжелику, встретился с ее сосредоточенным взглядом и немного успокоился. «Но эту этикетку никогда не печатали, и вина с нею в продаже не было. Где вы умудрились раздобыть эту бутылку? И почему взяли именно ее? Это же 20-летняя Каберне, можно было найти куда дешевле». Анжелика открыла рот, потом закрыла и сказала после паузы. «Не помню, сколько оно стоило, но тогда нам дали с двадцатки сдачу, на которую мы купили льда и зеленой фасоли в банках. В той ловчонке под названием «Винный рай» в Соме. Арки, ты ведь возил нас туда и ждал в машине, помнишь? Это было единственное приличное с виду вино. Кроме него там была только косорыловка под названием «Мокрая псина» или что-то в этом духе». Мавранос все это время не сводил глаз с Пламтри и Кокрина, но тут медленно повернулся к Анжелике. «Кусачий пес?» — спросил он. Кокрин тяжело опустился на кровать, прямо на миртовые веточки Анжелики, и вспомнил фигуру Мондара, которая явилась ему на прошлой неделе в видении в Солвилле. «Так оно читается в отражении», — неуверенно сказал он. «Вы, наверное, побывали в Зазеркалье. На самом деле оно совсем не похоже. Что-то с пагодой и кредитом, дебетом». «Слезь со святых дров!» — потребовала Пламтри. «Незачем», — возразил Мавранос. «Сиди, где сидишь. Очень может быть, что Дионису они как раз больше нравятся помятыми, вроде как кошкам, мятая кошачья мята. Мисс Пламтри, сядьте рядом с ним. Анжелика, твоя макина при тебе?» «Машина испанский». Анжелика хлопнула себя по полее незаправленной в джинсы блузки и вздохнула. «Да, Арки?» «Стой здесь, не своди с них глаз и держи пушку в руке. Мы с Питом спустимся к машине, чтобы забрать кое-что из научной аппаратуры и высокотехнологичных оборонительных средств». Кути принюхался к воздуху и закрыл дверь за Арки и своим приемным отцом. Он ощущал присутствие по меньшей мере пары обломков сущностей, бестолково мотавшихся по комнате. «Тело короля притягивает призраков», — сообщил он своей приемной матери. Парочка просочилась сюда, когда Арки только что открыл дверь. Он снова принюхался. Всего-навсего шальные осколки. Вероятно, оболочки даже остались в живых после того, как кто-то их сбросил. Кути было известно, что некоторые люди, в частности, подверженные сильной нервозности, сущности которых вращаются по широким и неустойчивым орбитам, в моменты сильных до стресса эмоциональных всплесков частенько отбрасывают свои призрачные оболочки. Кути чувствовал устойчивый однотонный резонанс такой частицы, его руки дрожали, и он не мог глубоко вздохнуть. Он поймал себя на том, что пялится на свободную блузку и обтягивающие джинсы Дженнис Пламтри, фыркнул и тряхнул головой, чтобы отогнать наведенное половое возбуждение. Нетрудно догадаться, — подумал он, — что испытывал неведомый источник, когда сбросил эту психическую змеиную шкуру. А сам, несомненно, утратил весь свой настрой и остался после в полной растерянности. Вибрации осколков призрака имели сильно выраженный мужской оттенок. Кути задумался о том, как мог бы отреагировать, если бы человек-источник был женщиной, а казалось бы, что он рассматривает Кокрена или вообще не ощутил бы их присутствие. «Со мной все в порядке», — сказал он Анжелике, которая все же оторвала взгляд от Кокрена и Пламтри и вопросительно посмотрела на него. «Надеюсь, Аркия принесет аэрозоли святого Михаила и высокого Джона-завоевателя». «Я уложила их», — ответила она. Кути против собственной воли снова смотрел на Пламтри. Ту определенно охватило нервическое возбуждение. Она вынула из кармана маленький блокнотик из тех, какими пользуются официантки, и листала страницы, кивая своим мыслям и бормоча что-то себе под нос. Она подняла голову, перехватила его взгляд и неожиданно улыбнулась, заставив его сердце пропустить удар. «Завтра», — сказала она, не размыкая зубы, — «чего бы мне это ни стоило, я перестану быть убийцей». Ее спутника эта мысль, похоже, не вдохновляла. Кокрин с мрачным видом вытряхнул сигарету из пачки и открыл книжечку картонных спичек. «Скорее всего», — подумал Кути, — «он боится, что завтра все получится именно так, как предполагает его подружка, и в ее теле внезапно поселится 52-летний мужик». Вот и говори тут об утраченном настроении. Кути больше не ощущал присутствия обломков призраков. Возможно, вспышка сексуального желания притупила его латентное качество короля рыбака их ощущать. «Как будто я долго принюхивался к запаху редкого гамбургера, поджаренного на чугунной сковородке», — уныло размышлял он, «или провел день на вершине одного из новых небоскребов, далеко от земли, или хватил виски в Великую Пятницу». Кокрин чиркнул спичкой, и книжечка неожиданно полыхнула, бросил ее и поспешно затоптал на ковре. «Вот же гадство!» — в унисон воскликнули Кокрин и Пламтри, и девушка тут же добавила: «Ах ты, урод неуклюжий!» Но Кути уловил в сырой, застоявшейся атмосфере комнаты новый запах подгорелого бекона. «Я думаю, мистер Кокрин, — сказал он, — что вы сожгли призраков. Бросьте мне спички, будьте добры». Кокрин наклонился, поднял с ковра опаленную вспышкой книжечку и бросил ее Кути. Тот покрутил ее в пальцах. Огонь не успел уничтожить буквы, нанесенные на каждую спичку. Кути внимательно прочитал слова и перевел взгляд на Кокрина. «На спичке, которую вы зажгли, было написано «Тенебис», верно?» Кокрин снова наклонился, пошарил ладонью по ковру и нащупал спичку, которую зажег. Потом выпрямился и рассмотрел находку. «Тенебис». Прочитал он вслух и посмотрел на Кути. «Ты уже видел эти надписи? Они на латыни, да?» «Думаю, что на латыни», — согласился Кути. «Нет, я никогда их не видел, но легко догадался, каким должно быть пропущенное слово, потому что это палиндром. Видите?» Он кинул пачку спичек обратно Кокрину. «Все читается задом наперед точно так же, как и в обычном порядке». «На спичках», — сказала Анжелика с кривой усмешкой. «Где только не попадаются такие глупости вроде «Л.А. Мы дым ал» или «Л.А. Уж редко рукой окурок держу, ал». «Над каминами, на жаровнях или на дульном срезе оружия», добавила она, прикоснувшись к рукояти пистолета, торчавшей из-за пояса. «Палиндромы привлекают призраков, а огонь сжигает их, развеивает по воздуху, в отличие от огонька сигареты, через который обгорелые куски призраков попадают прямо в легкие и порождают нездоровое хищное возбуждение». Зато через палиндромы рядом с открытым огнем они благополучно исчезают, минуя Индию. Эти слова, похоже, вызвали раздражение у Кокрина. «Черт возьми, о какой такой Индии вы все время говорите?» — резко спросил он. В коридоре послышались мерные шаги, и Кути услышал, что Аркимавранос что-то нетерпеливо выкрикнул. «Не открывай, пока не посмотришь», — посоветовала Анжелика, когда Кути шагнул к двери. «Конечно, ма!» Кути прильнул к глазку, сказал: «Да, это они», и, отодвинув засов, распахнул дверь. Первым вошел Мавранос, волоча двумя руками запасной аккумулятор из автомобиля. За ним Пит Салливан, который нес стопку коробок, раскачивавшихся поверх ящика со льдом. Из одной коробки свисала электрическая вилка. «На стол, у окна», — командовал Мавранос, «и сразу подцепи зарядник в быстром режиме на 10 ампер, если, конечно, аккумулятор не сдох окончательно. Тогда нужно будет сбегать за другими и зарядить какой-нибудь из них. Что такое Индия? «Обитель призраков», — ответила Анжелика, хмуро рассматривая коробки, которые Пит аккуратно выгружал на стол. Потом перевела взгляд на Кокрина и, несомненно, отметила его сердитый прищур. В шекспировские времена словом «Индия» на жаргоне мистиков и магов обозначали некое накладывающееся извне место, страну на полпути между земным миром и небесами или адом, преддверие владений Диониса. Считалось, что бог пришел в Фивы по пути из Фригии, находившейся на севере Индии. Это примерно где сейчас Пакистан. «Паки насмешник не пришел», — пропела Пламтри на мотив «Пыхни, сказочный дракон». Мавранос дважды отрывисто хохотнул, вытирая руки от черной пыли. «Я-хо!» — начал было он. «В таком случае что же это значит?» — срывающимся голосом перебил его Кокрин. «Ей Индия и ложи, и отчизна, жемчужина бесценная она». Анжелика смотрела на него хмуро, но Кути увидел за ее выражением нечто вроде растерянного сочувствия. «Это строка из Троила и Крисиды», — сказала она. «В ней говорится, что она — призрак, ассоциированный с живой персоной, или, наоборот, пребывает в этом самом пространстве Индии. Этакое наложение. Упоминание жемчужины, по всей видимости, подразумевает, что она приращивается материей из другой категории — физической плотности, если она призрак, и призрачной, если живой человек. В елизаветинскую эпоху призраков иногда называли эфемеридами, что созвучно астрономическому термину, необходимому для определения координат, скажем, берегов. «Как раз здешний берег я хочу проверить», — сказал Мавранос. «Северный берег от Форт-Пойнта у моста до того места, где пришвартованы старинные суда. Гайд-стрит-пирс — это как раз та область, где росла дикая мята, от которой пошло первоначально название города Ерба-Буэна. Я приготовил Пьедро Аиман и...» «Магнет?» — вскинулась Анжелика, повернувшись к нему. «Арки, но ведь он годится лишь для того, чтобы подманивать призраков. Ты что же собираешься? Призрак Крейна? Почему бы не посмотреть к западу от моста?» — вмешалась Пламтри. «На той неделе мы видели его голый призрак в купальнях Сатро, а они как раз западнее. Я думаю, что...» «Но его призрак тебе не нужен», — продолжала Анжелика, а Кути подхватил. «Нужно посмотреть, что скажет чернокожая старушка». Арки запустил руку в одну из коробок, которые они с Питом только что принесли, извлек траченную временем плюшевую свинку и всунул в отсек у нее под хвостом свежую батарейку. Свинья тут же принялась издавать свои рыгающие звуки, и обе женщины с Кути умолкли. Выждав 3 секунды, Мавранос вынул батарейку, и свинья затихла. «Я не собираюсь ни искать его призрак», — внятно проговорил он, «ни шарить там, где мы его видели. Прежде всего, я хочу обшарить тот район, где в 1875 году утонул приятель вашей старушки, а это как раз возле Гайд-Пирса. И магнит я собираюсь использовать с магнитным компасом. Я прикинул, что если в какой-то момент стрелка будет игнорировать и магнит, и магнитный полюс Земли, мы нашли место, в котором сможем выдернуть Скотта с дальней стороны Индии сюда. Где бы такое место ни оказалось, оно должно быть классической черной дырой для нормальных призраков, и они обязательно внесут свой вклад в упреждающий магнитный импульс, особенно сейчас, в канун Дня Диониса». Он осклабился в усмешке. «Идет?» «Я только спросила», — сказала Анжелика. «Даже не представляю, сколько времени это может занять», — продолжал Мавранос. «Поброжу там, а вам, ребята, оставлю машину. Если ничего не получится, я вернусь засветло и будем проводить все наше воскрешение там, где банкир прыгнул в воду». Он перевел непроницаемый взгляд с Кути на Анжелику, а потом Пламтри. «Давайте теперь разберемся с тактикой. Никуда не выходите. Закажите доставку пиццы, а если захотите пива или чего-нибудь еще, отправьте Пита. Анжелика», — добавил он, выразительно кивнув в сторону сидевших на кровати Кокрина и Пламтри. «Если они хоть что-нибудь затеют...» «Я знаю», — сказала Анжелика, — «пристрелить обоих гостей». «Точно», — кивнул Мавранос. Он хлопнул себя по карману куртки и кивнул, ощутив угловатую тяжесть револьвера. А потом вышел за дверь, и частый топот его башмаков удалялся, затихая по лестнице. «Что будет?» — вяло спросила Пламтри, — «если снять повязку с ноги Крейна?» «Он истечет кровью», — ответила Анжелика. «Сердце у него не бьется, но из раны течет свежая кровь». «Не постоянно», — возразила Пламтри. «Когда мы пырнули его, кровотечение из горла через некоторое время остановилось, верно? Вряд ли кто-то наложил ему жгут на горло». Она испустила неровный вздох и разодрала пальцами спутавшиеся волосы. Уголки ее губ опустились. Нужно поймать несколько капель его крови в эту пустую бутылку из-под виски. Завтра я, наверное... Ее глаза раскрылись в неподдельном изумлении, и лицо побледнело. «Костыль, почему я...» Пламтри поднялась с места и неуверенно прошла в ванную, оставив дверь полуприкрытой. В следующий миг Кути услышал, что ее там жестоко рвет. «Кто за то, чтобы заказать пиццу?» — бодро спросил он. Чуть слышно прошипела Анжелика. Она открыла рот, будто хотела что-то сказать, но лишь повторила «Тссс». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На закате совершенно бестелесный дух Скотта Крейна стоял на скале над морем, и ему было уже невозможно игнорировать грех недосмотра. Призыв от одного упущенного из поля зрения архетипа Таро больше нельзя было заглушить жизненной суетой. Три зимы он манил Крейна к себе шепотом с глубины в 6 футов под землей, где копошились филоксеровые клещи, портившие виноградники, хрипами в воспаленных легких маленьких детей Крейна в зимние месяцы и бычьим ревом в разорванном грунте под Нортриджем год без одного дня тому назад. А на Новый год в этом году лично пришел к нему домой. Он носил много лиц — лицо первой жены Крейна и лицо его приемного отца, и сотни других, но сегодня на нем было лицо толстяка, которого он расстрелял в пустыне под Лас-Вегасом в 1990 году. Тогда была заключена сделка, цену которой он до сих пор не до конца выплатил.